именно расход на разъезды. Не ответственность ли за воспитание Людмилы и Валериана и тяжелое материальное положение и вынудили Алексея Петровича просить земства Бирского уезда разрешить ему жить в Уфе? Но почему в этом прошении упоминается племянница, но не упоминается племянник? Там же, в ЦГА Башкирской АССР, Валентина Зиновьевна нашла копию метрической книги для записи родившихся на 1852 год, из которой узнала, что Алексей Петрович Альбанов родился 7 февраля 1852 года в семье священника Троицкой церкви Петра Карповича Альбанова и Проскевы Григорьевны. Вот отыскались и дед с бабушкой Валериана Ивановича, у которых в Царевском уезде Элтонского соляного промысла Астраханской губернии родился и сын Иван, будущий отец Валериана Ивановича. С разрешения директора народных училищ Алексей Петрович, оставаясь на должности инспектора народных училищ Бирского уезда, продолжает жить в Уфе. Но вскоре, в 1897 году, назначается инспектором народных училищ Белебеевского уезда, где ему назначено постоянное место пребывания, что управа и сообщила уездному земскому собранию. С начала сентября месяца господин инспектор народных училищ Алексей Петрович Альбанов переехал в город Белебей, где и живет. Но почему именно в Белебей? Валериан в это время, по свидетельству Владимира Юльевича Визе, успешно закончил Уфимскую гимназию, скрылся из Уфы, приехал в Петербург и поступил здесь в мореходные классы. Увы, все было не совсем так, или, точнее сказать, совсем не так. Но как? В том же архиве Валентине Зиновьевне удалось просмотреть метрические книги церквей города Уфы на 1880, 1881, 1882, 1891 и 1894 годы. За 1880 и 1881 годы фамилия Альбановых не встретилась. Стала просматривать метрическую книгу за 1882 год. Заметила, что среди родившихся в январе сын сотника Оренбургского казачьего войска Носкова, Марти, сын командира 2-й сотни 5-го Оренбургского казачьего полка Есаула Попова. Это уже существенные находки, если вспомнить, что отец Валериана Ивановича был ветеринарным врачом этого полка. При крещении сына Попова приглашены были командир 5-го Оренбургского полка полковник Б.А. Мереншильд и жена ветеринарного врача 5-го казачьего полка Анастасия Степановна Альбанова. Значит, по крайней мере, мать Валериана Альбанова в марте 1882 года жила в Уфе. Нетерпеливо просмотрела записи других церквей и нашла в метрической книге, данной из Уфимской духовной консистории, причту церкви богоугодных заведений города Уфы для записи родившихся на 1882 год. Альбана Валериан Иванович, месяц и день рождения 26 мая, день крещения 30 мая. Родители: ветеринарный врач 5-го полка Оренбургского казачьего войска Альбанов Иван Петрович и законная жена его Анастасия Степановна, оба православные. При крещении присутствовали дядя Алексей Петрович, в то время преподаватель Уфимской духовной семинарии, и дед, священник Троицкой церкви Астраханской епархии Петр Карпович Альбанов. А в метрической книге, данной из Уфимской духовной консистории в Градоуфимскую Скорбящинскую церковь богоугодных заведений для записи родившихся и умерших на 1880 год, Валентина Зиновьевна нашла, что старшая сестра Валериана Ивановича Людмила родилась 18 апреля 1880 года, тоже в Уфе. Получается, что в Воронеже семья жила короткое время, когда детям было 5-6 лет, затем в Оренбурге или станице около Оренбурга и вновь в Уфе. Анализ некоторых других документов показал, что отец и дядя Валериана Ивановича, как сыновья многодетного священника, могли обучаться бесплатно только в духовных училищах. Со всех учеников этих училищ в то время брали подписку о том, что они будут служить только в духовном ведомстве. При уходе из него нужно было возвращать плату за обучение. Но не все на это имели возможность, и, желая получить образование, вынуждены были идти учиться в семинарию. Алексей Петрович изъявил желание поступить именно на церковно-практическое отделение, готовясь тогда уже к работе в народных школах. Всего 3 года, с 1877 по 1879, проработал он преподавателем духовной семинарии и по собственному желанию ушел на должность инспектора народных училищ, где проработал 25 лет, отдавая силы развитию просвещения в уездах Уфимской губернии. Но отец Валериана, видимо, после духовного училища смог отказаться от духовного поприща, но таким не было доступа высшей школы, кроме ветеринарных, выпускающих специалистов грязной работы, и он стал ветеринарным врачом. По данным Оренбургского областного архива, Иван Петрович Альбанов на должность ветеринарного врача полка номер 5 Оренбургского войска был назначен 2 мая 1878 года. Командовал полком войсковой старшина Борис Мереншельд, произведенный 17 октября 1879 года в подполковнике. Полк часто бывал на марше в Уральске, Самарской губернии, Закавказье. В 1878 году в полку было 3 медицинских врача, 1 ветеринарный и 6 фельдшеров. Они составляли нестроевую часть войска. Служил Иван Петрович в этом полку до 1891 года, А 17 января этого года в полк ветеринарным врачом назначается советник Околов –